и с тех пор она крепко-накрепко оседлала крыльцо. Когда в какую погоду не идешь мимо, а она уж на своем посту. Сидит, облокотившись на худые руки, поджидает своего вечно занятого старика. За разговором, за перебором деревенских новостей я не заметил, как к дому подошел Михей Кирьяныч. А старуха угадала приближение мужа сразу. Она вдруг подняла голову, вся насторожилась, затем облегченно вздохнула. «Идет! На задворье с песком воюет!» Я прислушался. Ревет движок у маслозавода, трещит и чихает мотоцикл, который с утра гоняет по деревне пьяный Валька Яковлев по случаю своего возвращения домой от тещи, то есть из районной каталажки, куда его на 2 недели упрятала его собственная жена. Железные провода, которыми сплошь опутана нынешняя деревня, поют свою железную песню. Да где же в этом шуме и стрекоте расслышать отдаленные стариковские шаги? Тем не менее старуха не ошиблась. Не прошло и 2-3 минут, как из-за соседнего дома показался Михей Кирьяныч. Уж, кажется, я привык к нему. Чуть ли не каждый день вижу из своего окошка, как он вышагивает по вечерней дороге, отправляясь на ночное дежурство, в белом до пят дождевике, с посохом в руке, не по возрасту прямой и величавый, как библейский патриарх. А нет, я и сейчас без изумления не мог глядеть на этого старика. 85 лет. Ночь не спал, утром рыбачил. Ну-ка, поброди 10 верст по нашим суземам, до лесному бездорожью. И ведь идет, тарит свою дорогу. Сузем — северная тайга. Михей Кирьяныч был не в духе. Плохой улов. С трудом на уху отбил. Да и разве рыба это? Васюха да гыч. Местные названия — гальяна и пескаря. В берестяной коробке, которую он сунул в колени старухи, в самом деле было не густо. Но Матвеевна, с величайшим удовольствием ощупывая каждую рыбешку, стала утешать его. «Ладно, давай, охота да рыба, не теперь сказано. Когда мать, а когда мачеха?» «А нет, бабушка», — многозначительно покачал головой Михей Кирьяныч. «Нету больше матери в наших лесах, одна мачеха осталась, вот что». И так, и не присев, пошел в избу. Мы с Ириной Матвеевной тоже встали. Давно, больше 30 лет, не был я в этой избе, и мне показалось, будто в далекое детство шагнул я с шумной улицы. Все, все тут было как прежде, и голые щелястые стены с черным мхом в пазах, широко распластанными хвостами от глухарей и тетеревов, и некрашенный пол с поблескивающими на солнце сучьями луковицами, и деревянная кровать справа у порога, и толстенные лавки вдоль стен. И так же, как прежде, вкусно пахло сетями, травами, стариной. Михей Кирьяныч, сполоснув руки, без промедления занялся печью. В доме еще было не топлено, не варено, а Ирина Матвеевна стала чистить рыбу. Сама налила в сенях холодной воды в миску, сама раздобыла где-то доску, на которую вываливают рыбьи внутренности. Когда в печи запотрескивали дрова, и когда, как мне показалось, старик немного поотмяк, я мало-помалу принялся расспрашивать его про гражданскую войну в наших краях, про то, как по заданию красных он 2 раза ходил на Северную Двину, или по-нашему просто на Двину. «Ходил». — без особого энтузиазма сказал старик. Ирина Матвеевна рассердилась. — Ходил. Да он и без тебя знает, что ходил. Ты сказывай, как ходил-то? — А чего, бабушка, сказывать? Дали пакет, отнеси. Вот я и отнес, куда надоби. — Господи! — сплеснула руками Ирина Матвеевна. — Зимой 2 недели пропадал. Лесами, без дороги, в мороз. А летом опять комары заели. В болото вхряпался, едва и вылез. Неделю на грибах жил. Михей Кирьяныч все это подтвердил и кое-что от себя добавил, но разговора живого непринужденного не получалось. Я подумал, что мне лучше зайти в другой раз».